266. Матерь Агни-йоги. Еще немного терпения, и горизонт будущего прояснится. Мы тоже ждали, и много дольше, чем вы. А владыки ждали веками. Сроки подходят, и ожидаемое станет уявленным в мире земном.